Карл приказал судить изменника самым строгим образом. Этим он предрешил казнь. Суд приговорил колесовать Паткуля и затем четвертовать. По международным законам подобный акт над царским посланником был недопустим. Европа единодушно осуждала произвол шведского короля. Карлу было наплевать. Как положено, при колесовании Паткуля растянули на колесе, раздробили ему ноги, затем руки и оставили умирать. 3 дня он криком кричал, потом затих. Шведский офицер, который производил экзекуцию, приказал палачу отсечь страдальцу голову. За это Карл его лишил чина, ибо король не приказывал ему скоро голову отсечь, пока не замучается до смерти. По указанию Карла труп оставили гнить на столбах. Спустя 6 лет Август, вернув себе корону, велел собрать останки преданного им Паткуля и похоронил его. Швеция считалась культурной страной. Карла XII историки не называли жестоким варваром. Кстати, колесование пришло в Россию, в Швецию и из Франции. Международное мнение никогда не останавливало Карла, равно как и мнение его приближенных. Даже соображения выгоды, пользы и дела не могли смягчить его жесткосердие. Один саксонский офицер был взят в плен. Карл приказал его казнить отсечением головы. Это легче, чем колесование, но также не устраивало офицера. Он вообще предпочитал жить и заявил, что готов передать королю в обмен на помилование секрет приготовления золота. Карл велел произвести в тюрьме опыты и чтобы на глазах членов городского магистрата. Как ни странно, после разных химических процедур на глазах у всех в тигле сблестело расплавленное золото. Проверка подтвердила, что металл есть золото высшей пробы. Приговор остановили. Сообщили королю, который, как обычно, где-то сражался. Король подумал и сказал, что не хочет отказаться от казни. Ради золота не станет поступаться принципами. Офицера казнили. Вместе с ним в глазах всех ушел как бы столь важный секрет. Новую столицу России строили беспощадно. Согнали 1000 мужиков с ближних губерний. Жили они в землянках, кругом болота, гнус, зимой мерзли, обмораживались. Не сохранилось никаких историй о милосердии к строителям. Они для Петра были рабочей силой, и только. Строился ли Петербург на костях, расхожее это выражение, однако не подкреплено фактами. Сколько погибло за годы строительства, нет данных, учета не велось. Некоторые историки полагают, что боярская оппозиция умышленно делала из новой столицы дракона, пожирающего людей, а из царя — антихриста. Каких-либо сведений о бунтах, недовольствах нет. Не было и массового бегства строителей. Царь строго спрашивал за эпидемии, за смертность. Сделали для работников госпитали, приюты увечным. На особо тяжелые работы сгоняли каторжников, использовали пленных шведов. Строительство Питера, если чем и отличалось, то увлеченностью. Город рос не по дням, а по часам. Каменный, невиданный город. На отвоеванной земле, на морском берегу, город-порт, город-крепость. Будущая красота его уже проступала. Увлеченность главного строителя передавалась архитекторам, инженерам, подрядчикам, всей петровской команде. В книгах о Сальвадоре Дали я прочел, что его мечта, так и не сбывшаяся, побывать в Ленинграде. Помню такие его слова. По-моему, самым великим художником России в широком смысле этого слова был Петр I, который нарисовал в своем воображении замечательный город и создал его на огромном холсте природы. Я представляю себе Ленинград строгим, как черно-белый график. Энтузиазм держался недолго. Огромная стройка требовала поставок, поставки соблазняли на казнократство. Ловкачи быстро составляли и огромные состояния. Борьба ожесточала Петра, дубинка работала все энергичней, не помогала. Азарт стяжательства был сильнее того, что мог придумать царь. Как-то вытачивая из кости человеческую фигуру, Петр сказал Нартову: «Кости точу я долотом изрядно, а не могу дубиною обточить упрямцев». Как он выразился однажды: «Жесточ» или «жесточ» — его словечко накапливалось в нем, порой доводило его до бешенства. «Да он убийца! Глебова убил! За что?» — говорил Молочков. «Подумаешь, любовник бывшей жены, царицы Евдокии, разве за это убивают? Гамильтон свою любовницу казнил. За что? Умертвила своего новорожденного, незаконного. Разве за это убивают? Солдата безымянного заколотил дубинкой насмерть. Ежели привлечь его за превышение власти, то можно судить как отъявленного преступника. Но разве он преступник? В нем и злодейства-то нет. Из всех его преступлений и злодейства не складывается. Петру идея отчизны опутала сердце. Как вывести итог, не знаю. Люблю его и стыжу своей любви. Убийца, а люблю. Люблю и преклоняюсь. Оправдать хочу и не имею права. Судить должен и не могу. Как быть с теми, кто любил его, преклонялся перед ним? Вот Нартов, не дворянин, не вельможа, всего лишь мастеровой. Но близкое общение с Петром наполнило его сердце горячей любовью, и это только жалеет царя, защищает, как может, от упреков жестокости. Как быть с Феофаном Прокоповичем, членом Святейшего Синода, который настаивал на том, что Петра боялись не за гнев, а за совесть? Профессор сказал: «А как насчет вашего любимого Пушкина? Гений и злодейство не совместны. Убийца и не злодей. Что ж тогда злодейство? Нет уж, договаривайте». Сережа Дремов сказал: «Пушкин художника имел в виду. Государственным деятелям это не относится. Они все злодейничали. Но среди них ведь были гении. Александр Македонский, Наполеон». «Антон Осипович, Ленина добавь, не стесняйся». Молочков сказал: «Злодея, мне думается, нельзя усовестить, а Петра можно было. Безобразный в гневе, необузданный. Он в глубине души сохранял разум, человечность. Заклятым врагом Петра была царевна Софья, все об этом знали. Разоблачив очередной заговор, Петр приехал в монастырь, где была заточена царевна, чтобы допросить и уличить ее. Софья даже в заключении не могла умерить строптивого своего характера, она ничего не признавала, защищалась, не выбирая выражений, нападая и обвиняя самого Петра с едкостями и колкостями, которые распалили Петра для того, что он закричал, что убьет ее, или он, или она. С этими словами он выхватил шпагу. Бывшая при царевне служанка, 12-летняя девочка, бросилась между ними, схватила за ноги Петра с криком: «Что ты делаешь, государь? Она ж родная тебе сестра!» Петр замер и, помолчав минуту, простил свою мятежную, непокорную сестру, а девочка поцеловал в голову: «Спасибо, девочка, я тебя не забуду». Успокоился он, вышел, покинул монастырь. Недаром римляне говорили, что из всех победителей наиболее славен тот, кто умеет побеждать страсть свою, а тем более гнев. Профессор сказал: «Гнев — это миг безумия.